Валентина Батищева. Принцесса эльфов. Все стало неожиданностью в один самый обыкновенный день для принцессы светлых эльфов Лиансинель. Подруга оказалась вовсе и не подругой. Вместо родного дома принцесса вместе с неожиданным попутчиком, принцем темных эльфов, выпадает из портала в ночной лес. Приключения, новые знакомства, потеря розовых очков – все это случается за одну ночь, но все, что не делается, к лучшему. Вся правда открыта, понятно, кто друзья и кто враги. Ну и куда же без неожиданной любви?